Джессика казалась почти такой же потрясенной и тронутой, как и сама Меган. Как будто, подумала Меган, ребенок принадлежит им обеим. Меган еще раз взглянула на туманный силуэт на экране и ощутила такую близость к нему, какой никогда не испытывала к другим людям. Ребенок был частью ее плоти и крови и одновременно абсолютно самостоятельным существом. Он казался знакомым ей как собственное лицо и одновременно каким-то сверхъестественным, вроде ангела с небес. Всего лишь черно-белое смазанное изображение на экране, и все. Врач, наверное, проводит такие обследования по несколько раз в день, и тем не менее от взгляда на это изображение внутри у Меган поднялись такие чувства, о существовании которых она раньше и не догадывалась. И пусть сосед снизу включает музыку слишком громко, и пусть наступят дни, когда Джессика не сможет сидеть с ее ребенком, и пусть материнство окажется в 1000 раз труднее, чем Меган может себе вообразить, но при виде этого туманного силуэта на экране беспокойство отступало на задний план. Как можно серьезно беспокоиться о какой-то там музыке или бессонных ночах, когда на твоих глазах совершается чудо? После процедуры Меган выдали черный снимок большеголового младенца. Первую фотографию ее ребенка, этого маленького незнакомца. Кроме того, определили дату родов. Этот день показался ей до смешного далеким, почти бессмысленным и нереальным, как будто из календаря его выбрали наугад, но она точно знала, что он когда-нибудь наступит. И еще Меган знала, что после этого у нее начнется новая жизнь. Джессика и Паула посоветовались с доктором и решили попробовать искусственное оплодотворение. Поход к доктору привел Паула в шок. Во-первых, из-за цены, которая исчислялась в тысячах, а во-вторых, из-за маленькой вероятности успеха. Самый оптимистичный прогноз – 1 из 3, и это в лучшем случае. А в-третьих, его привело в шок известие, что времени на раздумье у них почти не осталось. Но ей всего 32 года, – сказал он доктору. «Да», – согласился доктор. «Но в женщине каждый месяц созревает всего 1 яйцеклетка, а после 35 лет наступает выраженное снижение ее продуктивности. Лучше начинать прежде, чем вы станете слишком старыми для этого. Кто знает, сколько циклов вам потребуется для получения результата». По дороге домой Джессика сказала: «Я хочу это сделать. Мне нет дела, где ты достанешь деньги». Мне нет дела, сколько раз нам придется повторять попытку. Я хочу, и все. «А что говорит твоя сестра?» «Меган? Она считает искусственное оплодотворение стоящим делом. Об этом я еще с ней не говорила. У нее сейчас своих забот хватает. Я не хочу волновать ее раньше времени и пугать тем, что не смогу сидеть с ее младенцем. То есть ты понимаешь, в том случае, если процедура сработает». Таким образом, они решились пойти на искусственное оплодотворение. Врач порекомендовал им ехать в частную клинику в Эссексе, где показатели результативности были самыми высокими в мире. И Паула не стал возражать, потому что для Джессики он готов был пойти на все – то есть почти на все, и когда вечером они поднялись в спальню, он сказал: «Только я не позволю этому ребенку нас разлучить, Джесс». «Что?» «Раньше я никогда не жаловался и впредь не собираюсь. Все эти анализы, консультации, сообщения о том, что мне пора ехать домой тебя трахать, потому что у тебя овуляция, все это я терплю спокойно. Ты хочешь искусственное оплодотворение? Пожалуйста. Только я не хочу, чтобы оно нас разлучило». «А почему оно должно нас разлучить?» Паула сел на кровати и приподнял руками ее лицо. Он очень любил лицо Джессики. потому что это становится важнее всего остального, важнее, чем мы с тобой. Этот еще не родившийся ребенок уже становится важнее всего остального в мире. Ты же знаешь, как много он для меня значит. Разумеется, знаю. Но если у нас с тобой ничего не получится, я имею в виду, если никогда не получится, то ты должна знать, что я все равно буду тебя любить. Да, я знаю, ты хочешь ребенка, я тоже. Но в моей жизни не это самое главное. Самое главное — это ты, Джесс. Джессика покачала головой. Ничто не может длиться вечно, и мы не можем постоянно заниматься любовью, как раньше, ты не понимаешь, Пауло. Если у меня не будет ребенка, то какой от меня прок? Какой прок от тебя? Даже если у тебя не будет ребенка, ты все равно останешься красивой и умной, и доброй, и сексуальной. Я не сексуальна. Нет, сексуальна. Ты маленькая сексуальная ведьмочка. Теперь они оба улыбались. Да, ты хочешь ребенка, Джесс. Давай попробуем искусственное оплодотворение. Если один раз не получится, давай попробуем еще раз, и еще раз, и еще раз. И если нам для этого придется все продать, давай продадим. Джессика положила руку ему на плечо и крепко сжала. Потом помассировала его предплечье. Да, это тот самый мужчина, с которым она хотела бы прожить всю оставшуюся жизнь. «Спасибо», — сказала она. «Если у нас ничего не получится, я имею в виду, никогда не получится, мы все равно не должны переставать любить друг друга, потому что сама мысль об этом для меня непереносима. Для меня тоже. Обещаю тебе, что мы истратим все до последнего на это искусственное оплодотворение. Но я хочу, чтобы и ты мне кое-что пообещала». «Что именно?» «Чтобы хоть иногда мы переставали думать обо всей этой истории с ребенком и занимались любовью не только потому, что его хотим. Давай заниматься любовью, потому что мы любим друг друга». Улыбка на ее лице стала еще шире. «Обещаю», — сказала она. Потом они поцеловались и сняли с себя всю одежду, и она надела туфли на высоких каблуках, потому что ее муж был человеком конвенциональным и любил, чтобы в спальне женщина ходила на каблуках. А потом они